Зарядка оберега. С помощью луны, ритуала и заговоров. Оберег станет твоим маленьким союзником, хранителем, который будет работать с твоей энергией и бережет то, что для тебя важно. Но как любой защитник, он устает. Его сила требует обновления. И вот тебе на помощь придут уже знакомые помощники. Луна, заговоры и определенные ритуалы. Зарядка оберега – основа его успешной работы. Когда ты заряжаешь его при луне, то вплетаешь в него силу времени. Когда проводишь ритуал, фокусируешь намерение. А используя заговор, призываешь на помощь твой голос, слово, создаешь живую нить, соединяющую тебя с оберегом. Во время зарядки доверься процессу. Ты можешь говорить тихо, думать вслух, читать наизусть или от сердца. Главное – быть искренней и помнить. Оберег – это отражение твоей воли. Он не будет сильнее, чем твое намерение. Но если ты вложишь в него любовь, заботу и внимание, он станет щитом, который работает день за днем. Заряжай его и береги себя. Зарядка через небесные светила. Луна и Солнце. Лунную зарядку используют для защиты, интуиции, очищения, женской энергии, снов, тонких магических процессов. Особенно эффективна она для предметов с лунными травами. Мята, полынь, лаванда. И кристаллами. Лунный камень, селенит, аметист. Выбери нужную лунную фазу в соответствии с задачей. Новолуние. Очищение, обнуление. Растущее. Привлечение, рост. Полнолуние. Усиление, проявление. Убывающее. Освобождение, отсечение. Размести предмет на подоконнике или на улице, чтобы свет луны попадал на него напрямую. Рядом можно положить нужные травы, камни или свечу. Проговори намерение, вслух или шепотом. Оставь от заката и до рассвета, хотя в полнолуние будет достаточно 3-4 часов. Прежде чем оставить предмет, убедись, что на него не будут влиять влага и сырость. Солнечная зарядка подойдет, если оберег нужен для энергии, мужской силы, защиты, успеха, деловой активности, здоровья, смелости. Также способ подходит для амулетов с тысячелистником, зверобоем, шалфеем, а также камнями типа тигрового глаза, янтаря, гематита. Положи предмет на солнце, на подоконник, землю. Не оставляй его надолго. Яркое солнце может навредить травам и камням. Оставь на пару часов, но сначала проговори намерение. Можно тихо, прикасаясь к предмету. Солнечная зарядка особенно хороша для активации новых оберегов. Зарядка через ритуалы стихий. Древний и мощный способ. Главное, обратись именно к той стихии, что соответствует твоему намерению. Стихия огня – твой союзник в вопросах защиты, отсекающих и воинских оберегов, особенно с красными нитями, зверобоем, рябиной. Подержи предмет над пламенем свечи на безопасном расстоянии, водя по кругу. Представь, как огонь очищает его и наполняет силой. К стихии воздуха обращайся, когда намерение связано с ментальной работой, быстротой действий, развитием магического дара. Окури предмет дымом ароматического пучка, например, шалфей, полынь, можжевельник. Прочти шепоток с намерением во время окуривания. Стихия воды придет на помощь, когда тебе нужна эмоциональная защита, интуиция, обновление. Окуни, если материал позволяет, или сбрызни предмет водой. Талой, ключевой, с добавлением капли настоя. Усилить можешь лунным светом. Стихия земли. Призывай ее, если оберег будет работать для заземления, стабильности, здоровья, денег. Положи оберег в мешочек с солью, травами, сухой землей или глиной на сутки. Особенно хорошо стихия покажет себя на оберегах с камнями, орехами, семенами. Заговоры для зарядки. Их можно произносить, повторять, нашептывать. Выбирай то, что подсказывает тебе сердце. Только ты знаешь, как правильнее для того или иного оберега. Общий заговор для любой зарядки. Как светом луна на землю льется, так сила в оберег мой прольется. Да будет свет, да будет суть, веди меня и храни мой путь. Заговор для оберега с защитной функцией. Оберег мой, сила в тебе. Ветры, травы, камень в земле. Словом древним заклинаю. Зло ко мне не подпускаю. Для привлечения любви. Как цветок к утру раскрывается, так сердце пусть ко мне тянется. В травах тепло, в камне огонь. Любовь ко мне пусть идет за мной. Заговор на здоровье. Сила земли, дыхание трав. Наполни меня, как лук по весне. Пусть тело живет, душа не болит, а недуг от меня навсегда отлетит. Заговор на исполнение желания. Слово сказано, значит, живет. В сердце и траве пульсом идет. Как я сказал, сказала, так и будет. Оберег пусть меня не забудет. 5 комбинированных способов зарядки. Иногда ты будешь чувствовать, что мало обычных способов, и стоит соединить несколько методов. Действуй. Вот несколько проверенных формул. Солнце и огонь. Оставь оберег на солнце. Вечером поводи им над свечой, произнося защитный заговор. Особенно хорош такой ритуал будет для предметов, связанных с деньгами, энергией, мужеством. Луна, травы и шепоток. Помести предмет в круг из трав. Оставь на подоконнике в полнолуние. Нашептывай намерения в течение 3 ночей подряд. Вода, луна и камень. Обрызгай предмет водой. Положи рядом очищенный камень. Оставь на ночь в лунном свете. Проводи такой ритуал для тех оберегов, что связаны со сном, защитой и предчувствиями. Земля, шепоток и свеча. Закопай оберег в соль или травы на 12 часов. Затем достань, нашептывая нужные слова. Заверши активацией свечой. Положи предмет рядом с горящей свечкой, пока она не дотлеет. Огонь запечатает намерение. Зарядка – это оживление предмета. Она делает из простых материалов нечто большее. Носителя намерения – союзника. Работай с тишиной внутри, уважением к стихиям и ясностью мыслей.